Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Что тебе нужно? Да так поболтать. Мне некогда. Почему? А чем вы занимаетесь? Неважно, это не докладываю. На мужика презервативы натягиваете? Чего? На мужика презервативы натягиваете? Чего непонятно? Презервативы натягиваете? Чего натягиваю? Презервативы. Презервативы? Да. Черт развратный. Да. Мне твои развратные разговоры не нужны. Давай, я тебя хочу. Дверь-то поменяли? А я не хочу. Дверь-то поменяли? Дверь поменяли? Нет. Когда же он придет-то? Не знаю. Смотри, а то я к тебе ночью подкрадусь. Не волнуйся. Дверь на замке железная. Проломать можно. Железная? Через окно к тебе. Я через окно к тебе залезу. А вы 223 заплатили, чтобы они открыли. Давай. Лестницу тащи. Вы 223 заплатили, чтобы они открыли. Железную. Угу. Да. Валя. Слушай, а ты когда будешь меня встречать, ты оденешь свою сексуальную ночнушку? Чего? Когда будешь меня встречать в гости, ты оденешь свою ночнушку? Не нужны ваши развратные разговоры. Нет, ты так сексуально выглядишь просто, когда в ночнушке гуляешь. Какие ночнушки? Ну какой я буду? Наверное, ночнушки. Ты же голая разгуливаешь по лестницам? Я еще не ёбнулась. Когда ёбнусь, тогда буду, может, голой. Соседи сказали. Да? Да. Они подтвердили, сняли на камеру, мне показали. Да? Я голая, да? Да. Да. Это твоя любовница свою пизду там расширила, а ты сфотографировала. Нет, это твоя. Гнилая и тухлая. Так лицо-то твое. Да. Лицо-то твое. Я бы за миллион, блядь, не оголилась, ебина мать. Так ты позировала камеру. Лицо-то твое. Пошли вы нахуй, бляди развратные. Так, давай квартирку. Меня не развратите. Хуй вам не удастся меня развратить. Если вы развратные, бляди, так и подохните развратными. Мы не развратные, Валь. А квартирку? Мы твои наследники. И нахуй, тебе такую покажу квартирку. Давай. Прирежу, как поросенка, блядь. Давай.